Джек очень не хотел посвящать кого бы то ни было в свои подозрения, чтобы не навлекать на людей опасность, но в данном случае у него, кажется, не было выбора. Увлажнители, несомненно, надо было изъять как можно быстрее. Кэти абсолютно права. «Послушайте меня, Кэти», — начал Степлтон. Он, осторожно выбирая слова, попытался изложить женщине свою идею относительно преднамеренного распространения особо опасных инфекций. Рассказал он и о том, что Бет Холдернесс, скорее всего, убили за то, что она, по его просьбе, искала в микробиологической лаборатории возбудителей таких инфекций. «Это какие-то фантазии», — запинаясь, произнесла Кэти и добавила, — «очень трудно все это тут же переварить». «Я не прошу вас сразу кидаться в омут с головой», — проговорил Джек. «Сейчас меня беспокоит только ваша безопасность, поэтому я вам все и рассказал. Что бы вы сейчас ни делали, имейте в виду сказанное мною и, ради бога, никому не говорите о моей теории. Я не знаю, кто стоит за всем этим кошмаром, если, конечно, я прав». «Ну, — тяжко вздохнула Кэти, — я не знаю, что на это сказать». «Вы не должны ничего говорить», — произнес Джек. «Но если вы действительно хотите помочь, то можете кое-что сделать». «Например, что?» — задиристо спросила Кэти. «Например, получить в бактериологической лаборатории бактериальные культурные среды и транспортные среды для вирусов. Только не говорите никому, зачем они вам понадобились. Затем попросите кого-нибудь из сантехников вскрыть колено под раковиной мойки в помещении, где хранятся увлажнители. Возьмите несколько аликвот из колена трубы и поместите их в среды, которые направьте для анализа в городскую лабораторию. Пусть они поищут там возбудителей». «Вы полагаете, что там могли сохраниться микроорганизмы?» — недоверчиво спросила Кэти. «Это только возможность, однако я стараюсь любыми путями добыть доказательства. Как бы то ни было, но если вы захотите это сделать, то подвергните опасности только себя, да и то, если не проявите должной аккуратности». «Я подумаю над этим». «Я бы сделал это сам», — продолжал Джек. «Но уж очень прохладно принимают меня в вашем госпитале. Одно дело незамеченным выбраться из вашего кабинета, и совсем другое — незаметно взять пробы воды из мойки в оживленном отделе снабжения». «Здесь я с вами согласна», — признала Кэти. Положив трубку, Джек постарался оценить реакцию Кэти на его откровение. Как только он вслух поведал ей о своих подозрениях, в голосе Макбейн зазвучала настороженность. Джек пожал плечами. А что еще можно было сказать, чтобы убедить женщину в своей правоте? Единственное, на что оставалось надеяться, на то, что Кэти проникнется серьезностью предупреждений Джека. Теперь надо было позвонить еще в одно место. Набирая междугородний номер, Джек суеверно скрестил под столом указательный и средний пальцы левой руки. Он звонил Николь Маркет в комитет по контролю за инфекциями и надеялся, по крайней мере, на две вещи. Первое, он хотел услышать, что пробы благополучно прибыли в лабораторию. Второе, Степлтон от всей души надеялся, что узнает от Николь о высоком титре вируса в присланных пробках. Это значило бы, что анализ можно будет произвести немедленно, не дожидаясь размножения вируса на каком-то материале. Слушая длинные гудки, Джек посмотрел на часы, уже 7. Он выругал себя за несобранность. Почему позвонил так поздно? Теперь придется отложить звонок на завтра. Николь наверняка уже ушла домой. Однако к вящей радости Джека доктор Маркет оказался на месте. «Ваша посылка дошла в целости и сохранности», — сказала Николь в ответ на вопросы Джека. «Хочу вас похвалить. Пробы упакованы просто замечательно и поэтому прекрасно сохранились». «Что скажете о титре?» — взволнованно спросил Степлтон. «Он впечатляет. Откуда взята проба?» «Из смывов бронхиального дерева», — ответил Джек. Николь присвистнула. При такой концентрации это должно быть очень вирулентный штамм. Или у больного был совершенно скомпрометирован иммунитет. Это вирулентный штамм, поспешил заверить женщину Джек. Умерший молодой здоровый мужчина. Кроме того, одна из контактировавших с ним медицинских сестер находится в отделении интенсивной терапии с респираторным дистресс-синдромом. И это менее чем через сутки после контакта. Ого, я сейчас же займусь типированием, наверное, даже останусь на ночь. Еще случаи есть? Мне известно о трех, ответил Джек. Я позвоню вам завтра утром, пообещала Николь и положила трубку. Джек был настолько ошарашен таким стремительным окончанием разговора, но какое это имело значение, ведь стало ясно, что Николь очень заинтересовалась поставленной задачей и сделает все, что в ее силах. Такой поворот событий не мог не радовать. Степлтон положил трубку на рычаг, заметив при этом, что у него трясутся руки. Он несколько раз глубоко вздохнул, стараясь решить, что делать дальше. Идти домой было страшно. Неизвестно, как отреагирует Уоррен на убийство Слэма. Тревожило и другое. Не охотится ли за ним еще один убийца? Размышления Джека были прерваны неожиданным телефонным звонком. Степлтон помедлил, прежде чем взять трубку. Интересно, кто бы это мог быть? Уже поздно. В голову лезет всякая чертовщина. Уж не тот ли это тип, который пытался сегодня его убить? Джек, наконец, поднял трубку и поднес ее к уху. К его радости это оказалась Тереза. «Ты обещал позвонить?» Обвиняющим тоном, без предисловий, заговорила Тереза. «Надеюсь, ты не собираешься сказать мне, что забыл о моем существовании?» «Я все время висел на телефоне», — попытался оправдаться Джек. «Я только сию минуту закончил последний разговор». «Ну, ладно», — смилостивилась женщина. «Однако я уже целый час жду, когда же мне удастся, наконец, поесть». «Почему бы нам не отправиться в ресторан прямо с работы?» «Ты просто гений, Тереза!» — воскликнул Джек. Со всеми передрягами Джек действительно забыл об их планах вместе поужинать. «Только не говори, что тебе некогда!» «Да у меня сегодня был отвратительный день. У меня тоже!» На этот раз Тереза была беспощадной. «Ты обещал, и, кроме того, я уже говорила, что тебе надо регулярно есть». «Признайся, ты сегодня обедал?» «Нет». «Значит, надо идти», — сказала Тереза. «Не можешь же ты не ужинать, если пропустил обед. Пошли, я не обижусь, если после ужина ты снова отправишься на работу. Я и сама, наверное, сделаю то же самое». В словах Терезы был здравый смысл. Джек не испытывал голода, но понимал, что поесть было бы не вредно. Кроме того, ему надо расслабиться. К тому же Джек уже довольно неплохо знал Терезу и понимал, что его «нет» не будет воспринято как ответ, а на споры у него сейчас просто не осталось сил. «Ты надумал или как?» — нетерпеливо спросила Тереза. «Джек, ну, пожалуйста, я так ждала встречи с тобой весь сегодняшний день. Мы можем поделиться друг с другом боевыми воспоминаниями, и тогда посмотрим, чей день был хуже». Джек размяк. Внезапно предложение Терезы показалось ему просто замечательным. Конечно, он может подвергнуть ее риску при близкой встрече, но, с другой стороны, в данный момент Степлтон не ожидал нападения. Вряд ли сейчас за ним будут следить. А если будут, то он заметит это по дороге в ресторан. «Как называется ресторан?» — спросил Джек. «Вот спасибо!» — облегченно рассмеялась Тереза. «Я знала, что ты согласишься. Ресторанчик называется «Позитано». Это недалеко от нашего агентства на Мэдисон. Тебе там понравится. Очень уютно и спокойно, как будто в провинции, а не в центре Нью-Йорка. Я буду там через полчаса. Отлично. Я, правда, очень жду встреч». — проворковала Тереза. — Прошедшие дни были слишком изматывающими. — С этим я могу согласиться. — вздохнул Степлтон. Заперев кабинет, Джек спустился на первый этаж, не зная, как определить, есть за ним слежка или нет. Джек все же решил сначала выглянуть на улицу и посмотреть, не околачивается ли перед подъездом какая-нибудь подозрительная личность. Проходя диспетчерскую, он заметил, что сержант Мерфи все еще сидит у себя в будке и с кем-то разговаривает. Приветливо помахав рукой сержанту, Джек подумал, что, видимо, за последние дни поступило много неопознанных трупов. Но как иначе объяснить, что Мерфи еще здесь? Обычно бравый сержант исчезал с работы ровно в 5 с точностью отлаженного часового механизма. Выглянув на улицу, Джек осмотрелся и сразу же понял всю бесполезность такого осмотра. Рядом с управлением находилась ночлежка для бездомных, бывший госпиталь Бельвью, так что личностей, которых можно назвать подозрительными, хватало на улице с избытком. Несколько секунд Степлтон наблюдал, что творится на Первой авеню. Машины шли густым потоком, бамперами почти упираясь друг в друга, автобусы битком набиты, все такси заняты. Что же делать? Идея выйти на улицу и голосовать в надежде остановить такси отнюдь не привлекала. Так он будет слишком заметен. В принципе, его могут пристрелить прямо здесь, ведь решились же они на стрельбу в аптеке.